Глава 5. Ориентирующая настройка души. После того, как встретившие нас души расходятся, мы готовы к тому, чтобы отправиться в пространство, где будет совершаться исцеление. Далее мы направляемся туда, где происходит переориентация или настройка души на духовную среду. Чаще всего здесь нас проверяют наши гиды-учителя. Я склонен называть все описываемые духовные зоны просто местами или пространствами для удобства, потому что мы имеем дело с нефизической вселенной. Сходство в описаниях этих двух мест, которые давали различные пациенты, просто поразительно, хотя они по-разному называли их, например, комната, вагончик, перевалочная зона, но чаще всего место исцеления. Я представляю себе такую целительскую зону, как полевой госпиталь для поврежденных душ, возвращающихся с полей сражения на земле. В качестве рассказчика я выбрал довольно продвинутого субъекта, который проходил через этот восстановительный процесс много раз. Случай 11. После того, как вы расстаетесь с друзьями, встречающими вас после вашей смерти, куда дальше направляется ваша душа в духовном мире? Какое-то время я один. Я преодолеваю большие расстояния. И что происходит с вами? Невидимая сила направляет меня в более замкнутое пространство. Вход вместо чистой энергии. Как выглядит этот участок? Для меня это нечто вроде сосуда, в котором происходит исцеление. Опишите как можно подробнее, что вы испытываете там. Меня вносят внутрь, и я вижу яркий теплый луч. Он доходит до меня в виде потока текучей энергии. Там нечто вроде пара. Сначала кружащего вокруг меня, затем мягко касающего меня, словно он живой. Затем он входит в меня, как пламя. И я словно омываюсь, очищаюсь от всех своих болячек. Кто-то осуществляет ваше омовение, или же это окутывающий вас световой луч, который появился неизвестно откуда? Я один, но весь этот процесс кем-то управляется. Моя сущность омывается, восстанавливается после моего пребывания на земле. Я слышал, что это подобно освежающему душу, который мы принимаем после тяжелого трудового дня. После трудовой жизни он лучше, и кроме того, ты не мокнешь. Вы ведь не имеете больше физического тела. Каким образом этот энергетический душ исцеляет душу? Проникая в мое существо. Я так устал от моей прошлой жизни и от тела, которое я имел. Вы хотите сказать, что физическое тело, человеческий ум оставляют эмоциональный след в душе после смерти? Господи, конечно! Мое проявление, кто я есть, как существо, оказалось под воздействием ума и тела, которое я занимал. Даже несмотря на то, что сейчас вы отделены от этого тела навсегда, каждое тело накладывает свой отпечаток на вас, по крайней мере на какое-то время. У меня были некоторые тела, от которых я никак не могу до конца освободиться. Даже если вы свободны от них, вы храните яркие воспоминания о своих телах в некоторых жизнях. Хорошо. Теперь я хотел бы, чтобы процедура с исцеляющим душем закончилась, и вы рассказали мне, что вы чувствуете. Я нахожусь во взвешенном состоянии, окруженный светом. Он пронизывает мою душу, вымывает наиболее негативные вирусы. Он позволяет мне отпустить все узы моей прошлой жизни, начиная осуществлять процесс моей трансформации, ведущий к восстановлению моей целостности. На всех ли души этот душ воздействует одинаковым образом? Когда я был моложе, я имел меньше опыта, я приходил сюда в более поврежденном состоянии и казалось, эта энергия была менее эффективна, потому что я не знал, как правильно использовать ее, чтобы полностью очиститься от негативности. Я дольше носил с собой свои старые раны, несмотря на исцеляющую энергию. Я думаю, что я понял. Итак, что вы делаете сейчас? Восстановившись, я ухожу и отправляюсь в другое спокойное место беседовать со своим гидом. Это место, которое я назвал исцеляющим душем, является лишь прелюдией к процессу реабилитации вернувшихся душ. Период ориентирующей настройки, который следует сразу же за ним, особенно для более молодых душ, включает в себя важную беседу или консультацию с нашим гидом. Освежившая душа прибывает сюда, чтобы просмотреть и проанализировать только что завершившуюся жизнь. Процесс ориентирующей настройки задуман в форме собеседования для того, чтобы способствовать дальнейшему эмоциональному освобождению души и ее новой адаптации в духовном мире. Обсуждая под гипнозом тип консультации, которая проходит во время периода ориентации, субъекты рассказывают, что их гиды тихо и мягко беседуют с ними, но при этом внимательно проверяют и представляют своего любимого учителя в средней школе. И вы сразу поймете, это строгое, но заботливое существо, которая знает о ваших учебных привычках, ваших слабых и сильных сторонах и о ваших страхах, который всегда готов работать с вами столько, сколько вы будете продолжать свои старания. Когда вы остановитесь, все в вашем развитии приостановится. Ученики не могут ничего утаить от своих духовных учителей. Никаких ухищрений, уловок или обмана не существует в телепатическом мире. Существует множество специфических особенностей в том, как проходит этот процесс ориентирующей настройки, и зависит это от индивидуального строения души и состояния ее ума после последней жизни. Часто души сообщают, что их установочная ориентация происходит в комнате. Обстановка и интенсивность этой встречи может варьироваться после каждой жизни. Приведенный ниже случай является примером того, как высшие силы в процессе ориентации стремятся успокоить вернувшуюся душу.